Федор Тормосов, отваля к резной спинке перекидной скамьи и постукивая загнутым носком мягкого сапога по половице, посмеиваясь, в пол серьезно возражал тестю. «Бог-то бог, да и сам не будь плох. Ты вон полон дом, нищебродов кормишь, а что толку? От Господа нам всем, да и им тоже надлежит труды прилагать в поте лица, да? Холопов-то не пристражишь, они и вовсе работать перестанут. Но этого ты, Федор, не замай. Милостыню творить по силе возможности сам Иисус Христос заповедал», — строго отмолвил Кирилл. Он не любил, когда зять начинал вот эдак подшучивать над его падающим хозяйством. Но Федор, играя глазами, не уступал. Вольно развалясь на лавке, раскинув руки, вышитая травами рубаха в распахнутой ферезе сверкала белизной, вопрошал: «По тебе, так и всех кормить даром надоть, а с каких животов?» Тут и Иван Тормосов подал голос: «Церкви Христовой достоит спасать души, а не кошели нераскаянных грешников». «По что кошели? С голоду умрут!» — возвысил голос Кирилл. В этот миг Стефан тихо вошел в палату и стал у притолоки. «А даже ежели он умирает с голоду, — наступал Федор, — но жаждет хлеба земного, а не манны небесной, что с ним делать в церкви? Сам посуди. Милостыню подают не с тем, чтобы плодить в туне ядящих», — вновь поддержал брата Иван. «Погорельцу тама, увечному, уже в обранях заны кровь свою пролея сирому. А коли здоровый мужик какой ко мне припрет, иди работай, а нет, с голоду дохни, куска не подам». Да и прав Федор, церковь души пасет, а не оболочку нашу бренную. Отец протопоп, изрони слово. Отец Лев, что сосредоточенно грыз гусиную ногу, отклонился, обтер тыльной стороною ладони рот, прокашлял, мрачно глядя из-под мохнатых бровей, повел толстую шею, тряхнув густой гривою павших на плечи темно-русых волос, и протрубил басом: «Речено бо есть не хлебом единым, но всяким глаголом, исходящим из уст Божьих, жив человек». Сказал и, утупив очи, вновь вгрызся в гусиную ногу. «Вот», — поднял палец Иван Тормосов, — «не хлебом единым. Это кудесы выражат, мол, изрежут у кого пазуху, достанут хлеб, да серебро, да иное что, лишь бы рты да мошну набить. Об ином и думы нет. Дам хлеб, беги за мною. Словно люди скот бессмысленный». И Христос накормил 5000 душ 5 хлебами, — сердито бросил Кирилл. «Накормил!» — Федор уже не посмеивался, а спорил в заболь. Качнулся вперед, бросив сжатые кулаки на столешницу. «Так не с тем же, чтобы накормить, а чтобы показать, что оно заботы не стоило. Они же люди, слушать его пришли. А тут обед, жратье, понимаешь. Ну, он и взял хлебы те, режьте, на всех хватит. Они, может, после того сами со стыда делиться стали меж собой. Кто имел, другим отдал. Может, тут и чуда-то никакого не было. И дьяволу Христос тоже рёк в пустыне: вон спроси Стефана, он у тебя востёр растёт». Стефан, который так и стоял, словно приклеенный к ободверине, заложив за спину руки, пошевелил плечом, и когда к нему обратились лица родителей и предсидящих, буркнул угрюмо и громко: «Я в монахи пойду». «Вырасти еще», — остывая возразил отец. «Всем бы нам в монастырь идти не пришлось», — задумчиво отозвался Иван Тормосов. «Худо стало в ростовской земле». Анисим, что в продолжении спора тупо сидел, уставя взор в тканую, залитую соусами и медом скатерть, тут поднял глаза, крепко потер лоб ладонью и вымолвил, кивнув: